«Вы сотворили мир?» — спросила девушка. «Конечно, сотворил», — сказал он. «Почему в мире столько зла?» — продолжала она. «Превосходно», — одобрил Бог. «Я хотел, чтобы вы мне задали как раз этот вопрос. О, вы способная девушка. Был у меня когда-то для споров один слуга по имени Иов. Но он был таким скромным и тупым, что мне пришлось наслать на него самые ужасные беды, прежде чем он начал жаловаться. Его жена советовала ему проклясть меня и умереть. Я не удивляюсь бедной женщине, ибо я причинил ему много зла, хотя впоследствии вознаградил за все. Когда я, наконец, довел его до спора, он проявил огромное самомнение. Но я его быстро разоблачил. Он признал, что победа осталась за мной. Говорю вам, я сбил с него спесь». «Спорить я не хочу», — сказала чернокожая девушка. «Я хочу знать, почему вы так плохо сотворили мир, если вы действительно его сотворили?» «Плохо!» — воскликнул мастер спора. «Хо! Вы вздумали потребовать меня к ответу! А скажите, пожалуйста, кто вы такая, чтобы критиковать меня? Вы-то сами можете создать лучший мир? Ну-ка, попробуйте. Вот мой ответ. Попробуйте сделать хоть маленький кусочек мира. Сделайте, например, кита. Вденьте ему в ноздри кольцо и приведите его ко мне, когда он будет закончен. Известно ли вам, смешная козявка, что я создал не только кита, но и море, в котором он может плавать? Великий океан, от бездонных его глубин до самых небес. Должно быть, вы воображаете, что это было легко. Думаете, что вы могли бы сделать лучше? Вот что я вам скажу, молодая женщина. Вы должны излечиться от самомнения. Вы не можете даже мышь создать, а восстаете против меня, который создал мегатерия. Вы не можете сделать пруд, а осмеливаетесь говорить со мной, творцом семи морей. Через 50 лет вы будете уродливой, старой и умрете, тогда как мое величие вечно. А сейчас вы делаете мне выговор, словно приходитесь мне теткой. Вы, кажется, воображаете, что вы лучше, чем Бог. Но что вы скажете на этот аргумент?» «Это не аргумент. Это издевательство», — сказала чернокожая девушка. «По-видимому, вы не знаете, что такое аргумент». «Как? Я, который заставил замолчать Иова, а это признает весь мир, я не знаю, что такое аргумент!» «Да вы просто смешите меня, дитя», — сказал старый джентльмен, очень обиженный, но слишком удивленный, чтобы осмыслить создавшееся положение. «Пожалуйста, смейтесь», — сказала чернокожая девушка. «Но вы мне не объяснили, почему вы не сотворили весь мир хорошим, а вместо этого сделали какое-то месиво из хорошего и дурного? Это не ответ, когда вы меня спрашиваете, могла ли бы я сделать его лучше. Будь я богом, не было бы мух ЦЦ. Мой народ не бился бы в припадках, не страдал от страшных опухолей и не впадал бы в грех. Почему вы вложили в рот мамбы мешочек с ядом, тогда как другие змеи прекрасно живут и без него? Почему вы сделали обезьян такими безобразными, а птиц такими красивыми? А почему мне было этого не делать?» — возразил старый джентльмен. «Попытайтесь-ка ответить». «А зачем было делать? Или вам нравится сеять зло?» — сказала чернокожая девушка. «Загадывать загадки не значит спорить», — проговорил он. «Вы не знаете правил игры». «Мне не нужен такой бог, который не может ответить на мои вопросы», — заявила девушка. «Вдобавок, если бы вы действительно сотворили все, вы бы знали, почему кита вы сделали таким безобразным, каким его изображают на картинках». «Если мне вздумалось позабавиться и сделать его смешным, вам-то какое до этого дело?» — спросил он. «Кто вы такая, чтобы диктовать мне, как я должен творить мир?» «Вы мне надоели», — сказала девушка. «Вечно возвращаетесь вы все к тем же дурным привычкам. Я не верю, что вы хоть что-нибудь могли сотворить. Должно быть, Иов был очень глуп, если не раскусил вас. Слишком много стариков в этом лесу претендуют быть богами». Она прыгнула на него, замахнувшись дубинкой. Но он проворно нырнул под стол, который, вероятно, провалился сквозь землю, ибо когда она подбежала к нему, его уже не было. А когда она снова обратилась к своей Библии, ветер вырвал из нее 30 страниц и развеял их прах по деревьям. После этого приключения чернокожая девушка не на шутку рассердилась. Бога она не нашла. Библия ее была испорчена, и дважды она выходила из терпения, не получая ни малейшего удовлетворения. Она задала себе вопрос. Не переоценила ли она седые бороды, преклонный возраст и ночные рубашки, приняв их за верительные грамоты божества? Хорошо, что она была в таком расположении духа, когда повстречала замечательно красивого, чисто выбритого белого юношу в греческой тунике. Такого, как он, она никогда еще не видывала. Одна его черта особенно интересовала ее и в то же время отталкивала. Концы его бровей приподнимались и загибались. «Простите меня, Боаз», — сказала она. «У вас проницательные глаза. Я ищу Бога. Не можете ли вы указать мне путь?» «Не утруждайте себя», — сказал молодой человек. «Принимайте мир таким, каков он есть, ибо за его пределами нет ничего. Все пути приводят к могиле, этим вратам небытия, а в тени небытия все суета. Послушайтесь моего совета и не ищите дальше кончик своего носа. Вы всегда будете знать, что за его пределами что-то есть, и, зная это, вы будете счастливы и полны надежд». «Моя мысль устремляется дальше», — возразила чернокожая девушка. «Познать Бога я жажду больше, чем обрести счастье или надежду. Бог — мое счастье и моя надежда». «А что, если вы узнаете, что никакого Бога нет?» — осведомился молодой человек. «Я была бы дурной женщиной, если бы не знала, что Бог существует», — ответила чернокожая девушка. «Кто вам это сказал?» — спросил молодой человек. «Вы не должны допускать, чтобы ваш дух связывали такими путами. А затем, почему бы вам не быть дурной женщиной?» «Это вздор», — сказала девушка. «Дурная женщина та, какой я быть не должна». «Сначала вы должны узнать, какой вам следует быть, а потом уже можете говорить, хорошая вы женщина или плохая». «Это верно», — сказала девушка. «Но я знаю, что должна быть хорошей женщиной, даже если плохо быть хорошей». «В этом нет никакого смысла», — возразил он. «Вашего смысла нет, но есть смысл божеский», — сказала она. «Мне нужен божеский смысл, и я чувствую, что, обретя его, я могу найти Бога». «Как вы можете заранее сказать, что вы найдете?» — возразил он. «Мой совет вам — исполнять как можно лучше всякую работу, какая подвернется, и проводить в полезном и честном труде дни, остающиеся у вас до неизбежного конца, когда не будет ни размышлений, ни труда, не будет ни дел, ни познания, ни даже бытия. Останется будущее, когда я умру», — сказала чернокожая девушка. «Если я не могу жить в будущем, то я могу его знать». «А вы знаете прошлое?» — спросил молодой человек. «Если прошлое, которое было реально, недоступно вашему сознанию, как же надеетесь познать будущее, которое еще не настало?» «Однако оно настанет. И кое-что о нем я знаю, так как могу сказать вам, что солнце будет восходить каждый день», — ответила девушка. «Это тоже суета», — сказал юный мудрец. «Солнце горит, и когда-нибудь должно сгореть дотла». «Жизнь есть пламя, которое всегда потухает, но вспыхивает снова каждый раз, когда рождается ребенок. Жизнь больше, чем смерть, и надежда больше, чем отчаяние. Я буду исполнять работу, какая мне подвертывается, если знаю, что эта работа хорошая. А для того, чтобы знать это, я должна познать прошлое и будущее, и должна познать Бога». «Вы хотите сказать, что должны быть Богом?» — сказал он, глядя на нее пристально. «По мере моих сил», — ответила чернокожая девушка. «Я благодарна вам. Мы молодые мудры. От вас я научилась тому, что познать Бога — значит быть Богом. Вы укрепили мою душу. Прежде чем я расстанусь с вами, скажите мне, кто вы?» «Я Кохелет, известный многим как экклезиаст-проповедник», — ответил он. «Бог да пребудет с вами, если вы можете его найти. Со мной его нет. Учите греческий. Это язык мудрости. Прощайте». Он сделал дружеский жест и пошел дальше. Чернокожая девушка направилась в противоположную сторону, размышляя еще упорнее, чем раньше. Но ход мыслей, пробужденных в ней, стал таким запутанным и трудным, что в конце концов она заснула и продолжала идти во сне, пока не почуяла запаха льва. Внезапно проснувшись, она увидела, что он сидит на ее тропе и греется на солнце, как кошка у печки. Лев из породы так называемых безгривых, ибо гривы у них красивые, приглаженные и не похожи на взъерошенную швабру. «Бог с тобой, дикий», — сказала она и мимоходом ущипнула его ласково за шею, и пальцы ее как будто погрузились в теплый мох на горе. Король Ричард милостиво улыбнулся и проводил ее взором, словно был не прочь прогуляться вместе с ней, но она слишком решительно прошла мимо. Вспомнив, что в лесу водится много зверей не столь любезных, но, пожалуй, более сильных, чем этот, она шла уже не так храбро, пока не повстречала смуглого человека с волнистыми черными волосами и носом номер 6. На нем не было ничего, кроме сандалий. Морщины бороздили его лицо, но то были морщины жалости и доброты, хотя нос номер 6 отличался широкими дерзновенными ноздрями, а уголки рта свидетельствовали о решительном характере. Она услышала его раньше, чем увидела, ибо он издавал страшный рев и совиные вопли, и, казалось, был в великом горе. Заметив ее, он перестал реветь и постарался принять вид спокойный и беспечный.